Глава 60. Алена дергалась, била ногами невидимого душителя, но ее агония длилась недолго. Автор крепко прижимала ее руки к телу. Девушка засипела и обмякла. Выпученные от ужаса глаза остекленели. За ее спиной оказался человек, лицо которого скрывал черный чулок. Автор приказала душителю: «Перенеси второй рюкзак в мою машину». Пока тот выполнял распоряжение, брюнетка убедилась в смерти глупенькой актриски и отдала новую команду. «Посади ее за руль!» Душитель подхватил тело, перетащил Ланскую в джип и пристегнул ремнем безопасности. Теперь все выглядело так, будто актрису душили за рулем. Брюнетка достала широкий шланг из багажника своего автомобиля и бросила к джипу. «Нацепишь на выхлопную трубу и в салон!» Она уехала, довольная тем, что ее сложный план удался. Человек в чулке надел шланг на выхлопную трубу. Из другого конца заструился сизый дымок. Он подумал, что проще просунуть шланг в салон через заднюю дверцу, и открыл ее. Рыков, затаившийся в багажнике, пребывал в недоумении. По странным звукам невозможно было понять, что происходит снаружи. Он рассчитывал услышать звонкий голос Ланской, прояснить ее планы, узнать настроение. Кажется, она отдала часть денег Полине Черной. Значит, та и есть наводчица, или пресловутый автор, как ее называли, для конспирации. Пусть забирает свою долю и катится на все четыре стороны. Оставшиеся суммы им на двоих достаточно. Игорь рассчитывал объясниться с подругой, когда она останется одна. И вот открылась дверца. Но вместо Аллы он увидел морду в черном чулке. Несколько секунд оба пребывали в шоке друг от друга. За эти мгновения Рыков разглядел, что черный чулок спускается на черную куртку, и решил, что перед ним Щукин, который вечно одевается в такой цвет. Предатель спрятал свое лицо и полез в багажник за беспилотником, чтобы провернуть еще какое-то дельце. Рыков извернулся и ударил противника ногой. Тот плюхнулся на пятую точку скорее от неожиданности, чем от силы удара. От долгого пребывания в согнутом состоянии нога Рыкова затекла. Он выбрался из багажника, когда противник уже встал на ноги. Вспомнил о монтировке, пошарил рукой сзади, на миг обернулся. Этим и воспользовался соперник. Он налетел на Рыкова, толкнул головой в грудь, и только что найденная монтировка вывалилась в снег. Завязалась драка. Поначалу человек в чулке сумел нанести несколько чувствительных ударов и даже разбить Рыкову нос. Но постепенно в затекшее тело бывшего спортсмена вернулся мышечный тонус. Восстановились силы, обострилась реакция. Игорь сбил противника с ног, придавил коленом, заломил руку, прижал лицом в снег и сорвал с головы чулок. «Щука, ты сволочь!» – взревел он, собираясь развернуть поверженного врага к себе лицом. Сквозь частое дыхание он услышал хрупанье снега у себя за спиной. Так звучат быстрые шаги на морозе. Игорь был уверен, что это Алла спешит ему на помощь. Краешком глаза он заметил, как чья-то рука подняла монтировку. Он улыбнулся, собираясь сказать любимой девушке, что победил врага голыми руками. В этот момент его череп раскололся от сильного удара. Мир схлопнулся в кровавую точку, а тело провалилось в черную пустоту.